Глава 6. Походка счастья. Козак шел за женщиной в зеленом плаще. Во всяком случае, он предполагал, что это женщина. Он боялся задать вопрос, да и вряд ли спутница говорит на его языке. Но все же, скорее всего, это женщина. Ее грудь, как бы это сказать. Ну, в общем, она была. И она была огромной. И еще женщину можно было бы назвать рослой. Но здесь, в Джесси-Лэнди, хватало женщин, способных помериться ростом с любым мужчиной. Вот только ее лицо. Описать внешность женщины можно было бы многими словами, но слово «красивое» среди них определенно не окажется. Опять же, цвет ее лица зеленовато-кремовый. Носа нет. Ну или вроде как есть. Точнее, только ноздри. Рот, выставляющий на показ зубы и десны. Красные глаза. Она довольно-таки жуткая. Страшнее орка. Ах да, и зовут ее вроде бы Яни. Яни отвела Козака в горы. И прошагав некоторое время, они подошли к какой-то постройке, наподобие горной хижины. Собственно, это и была хижина. Возле хижины были сложены бревна, обрубленные до одинаковой длины. Козак вдруг осознал, что уже какое-то время слышит доносившиеся откуда звонкие удары. Кто-то валит лес. А это значит хижина дровосека? Я не дернул подбородком в сторону штабеля. Она хочет, чтобы Козак что-то сделал с бревнами? «Нет-нет, не может быть», – пробормотал он. Козак изобразил, как взваливает на плечо продолговатый предмет, и качнул головой в ту сторону, откуда они пришли. «Вы хотите, чтобы я их перенес в деревню?» «Так?» Я не кивнула. Козак указал на себя. «А я? В одиночку?» Я не склонила голову на бок. «Ну, не знаю, как это сказать, но это дело. Это работа. Ну, я буду работать один?» «Вы же видите, тут довольно много бревен. Штук 100 или даже больше. И они вроде как не маленькие, да? Не уверен, что смогу их нести один». Я не слышала, не перебивая, но как только Козак замолчал, она снова дернула подбородком в сторону бревен, словно приказывая за дело. Козак повесил голову. «Ну да, ну да. Не поспоришь. И ведь я и так вымотан до предела, а тут еще и таскать тяжести». Яни с громким звуком втянула воздух сквозь сжатые зубы. Видимо, хотела припугнуть. Что ж получилось? Ладно, я сделаю. Козак пожал плечами, кивнул. Ора! А, что? Что это значит? Уф! Нет, не понимаю. Но, наверное, это значит «пошевеливайся». Или что-то такое. Да-да, я сделаю. Ну, девушкам ведь нельзя поручать такую работу, а у Энбе Куна только одна рука. Няк! «Хорошо, я же сказал, сделаю». Козак шагнул к горе бревен. Он хотел подбежать, но тут в животе громко забурчало, ноги ослабли, и он пошатнулся. «А, проклятие, сейчас упаду. Все вы уже на исходе». Кое-как ему удалось не упасть. Но не в состоянии больше стоять на ногах, Козак присел на корточки. «О, что это? Перед глазами все плывет. Ого!» «Ро?» К нему подошла Яни. Она вглядывалась в его лицо. Яни выглядела все так же пугающе, но теперь в ее взгляде угадывалось что-то напоминающее тревогу. «Я, ну, вроде как держусь из последних сил, на последнем издыхании. А, это ведь одно и то же. Давно ничего не ел. Наверное, мне не стоит это говорить, но...» Яни вздохнула и, пошарив у себя в плаще, извлекла какой-то сверток и протянула Козаку. Что-то завернутое в плотный лист? «О, спасибо!» произнес Козак, принимая сверток. Он поднес подарок к носу, и... Это... Сложно сказать, но по запаху вроде похоже на хлеб. Рот тут же наполнился слюной. «Это еда?» Я не отвернулась, словно в смущении, и, помолчав, тихо принесла «Ора!». Возможно, Козаку уже начала мерещиться с голоду, но... Она сейчас выглядит немного мило. Ну да, у Яни страшное лицо. Но она неплохой человек. Хотя она ведь вообще не человек. Козак развернул сверток. Внутри обнаруживались плоские коричневые предметы. Что-то среднее между хлебом и оладьями. 3 штуки. Он схватил одну и жадно вгрызся. О! Внутри. Внутри этих лепешек обнаружилась какая-то начинка. Что-то похожее на мясо с кисло-сладким вкусом. Что до теста, из которого испечены эти хлебцы, или оладьи, или что они такое, то его вкус... Довольно невыразительные, но она плотная и питательная и чудесно. Это чудесно. Вкусно, если одним словом. Но так вкусно, что Козак не мог подобрать слов. Возможно, не будь он так голоден, то лепёшки не казались бы ему чем-то особенным. Но сейчас они были просто восхитительны. Казалось, стоило жить ради одного этого вкусно. Ради этого чудесного вкуса, от которого словно сами собой готовы политься слезы и закапать изо рта слюна. Вкусно. Вкусно. Как же вкусно.